Глава 13. Как тут сравнивать? Как сравнивать, когда голова кружится и весь мир перед глазами плывет? Когда ничего уже и вспомнить не можешь из того, что было когда-то, до того, как эти губы тебя коснулись? Ничего. Совершенно ничего не осталось. Даже сидящий за соседним столиком Гонопольский исчез, растворился. Реальностью Глаши стали умелые губы Романа. Они сотворили с ней что-то чудесное и останавливаться, похоже, не собирались. Аглая тоненько застонала, позволяя углубить поцелуй, зарылась руками в темные шелковистые волосы Полякова, нарушая идеальную гладкость его укладки. Как этому гаду удавалось сохранять ее в течение дня, знал разве что Бог. И сам Поляков, конечно. В любом случае, это было удивительно, учитывая тот факт, что никакими специальными средствами он абсолютно точно не пользовался. Удивительно. И ужасно несправедливо. Пока Глаша ломала голову над всякими глупостями, Роман нехотя оторвался от ее рта. Но Аглая так просто сдаваться не собиралась. Она потянулась за ним, как привязанная. «Эй, детка, нам нужно притормозить». «Зачем?» – моргнула Аглая, с трудом возвращаясь в реальность. Роман улыбался. И в этой улыбке ей виделись и насмешка, и секс, и странная потаённая нежность. «Затем, что я уже близок к тому, чтобы разложить тебя прямо здесь. Не думаю, что администрации это понравится». Очертил перспективу Поляков и, видя, как недобро сощурилась Глаша, чтобы еще больше ее подразнить, протянул. «Хотя... как знать?» «Ты невозможный», — возмутилась Аглая, отчаянно краснея. «Но я тебе нравлюсь». «В детстве мне нравилось есть немытый виноград прямо с лозы. Потом со мной случилась диарея». «Ты только что сравнила меня с поносом?» — сощурился Роман, не зная, плакать ему или смеяться. «Как я могла? Ты же Роман Поляков!» «И кто из нас невозможный?» В глазах Романа, кажется, застыла вся укоризна мира. И еще что-то. Азарт. Теперь-то Глаша понимала, почему он ею заинтересовался. Удивительно только, что ей понадобилось столько времени, чтобы осознать этот факт. Вряд ли ее шеф когда-нибудь сталкивался с таким откровенным пренебрежением со стороны женщины. Еще бы! Он был красив, как бог, богат и молод. Будем честны, это все давало Полякову полное право мнить себя черти кем. Так что облом в его жизни, наверное, случился впервые. Вот он и загорелся. Не Глашей, нет, а самой возможностью переломить ход битвы. Пока Аглая размышляла о плюсах и минусах добровольной капитуляции, лапища Полякова легла на ее ногу и медленно поползла вверх, затрудняя мыслительную деятельность. Взбрыкнуть бы от такого самоуправства. Да только Гонопольский за соседним столом так никуда и не делся. «Просто расслабься», — понял ее затруднение Поляков и потер большим пальцем чувствительное местечко на внутренней стороне бедра. Миллионы мурашек вылезли из своих укрытий и побежали по телу. Ресницы Аглаи дрожали. Дыхание стало поверхностным и частым. И когда Глаша уже готова была послать все к черту и сдаться, у нее зазвонил телефон. Аглая схватилась за трубку, как утопающий за соломинку, и, не глядя на дисплей, торопливо прижала к уху. «Да?» «Аглая?» «Мама?» Даша вскочила из-за стола, но длинные ноги Романа перекрыли ей все пути к отступлению, и она была вынуждена вернуться за стол. А тут еще и заказ принесли. Пасту для нее и огромный рибай с гарниром из спаржи для Полякова. «Привет». «Привет». «Я звоню напомнить о вечеринке по случаю дня рождения Павла. Ты не забыла, что мы будем ждать вас с Дарьей?» «Нет-нет, конечно, не забыла. Мы придем. Да, в субботу, верно?» «Именно так. Завтра я пришлю к тебе Марка. Он поможет тебе купить все необходимое». «Необходимое» — это платье, туфли и что-то еще, без чего она, по мнению маменьки, не сможет появиться в приличном обществе, как в старые добрые времена. Проблема в том, что Аглая дала себе обещание тратить ровно столько, сколько позволяют ее доходы. «Не стоит, мам, правда, я как-нибудь сама». «Ты не понимаешь». «Мама, пожалуйста, давай не будем. Мне сейчас неудобно разговаривать». «Все такая же, как и 6 лет назад?» После долгой паузы поинтересовалась Тамара Егоровна. «Нет, надеюсь, что хоть немного лучше», – шепнула Аглая. «Ну ладно, поступай, как знаешь. Мы тебя в любом случае ждем». «Спасибо». Аглая моргнула, рука с зажатым в ней телефоном медленно сползла вниз по груди и легла на стол. «Ты же говорила, что у тебя никого нет». «Что? Когда это? Никогда я такого не говорила». «Когда я спросил, сможет ли кто-нибудь за тобой поухаживать?» «Ну, поухаживать не смогли бы. А так, мать есть у всех, разве нет? К тому же я не пойму, почему ты психуешь? Тебя мне помогать никто не просил». Аглая ткнула вилкой в свои макароны. В ресторане они провели всего 40 минут, а она устала так, что хоть плачь. Гонопольский, поцелуй с Поляковым, звонок маменьки – убойная смесь для ее психики. «Интересно, за кого ты меня принимаешь?» – поинтересовался Роман со стервенением, кромсая свой стейк. «В каком смысле?» «Как бы я тебя бросил одну, когда сам виноват в том, что случилось?» Глаша далеко не сразу поспела за ходом мысли босса, а когда до нее дошло, куда тот клонит, сердце сладко заныло. «Так ты специально меня окатил?» «Не переживай», — Аглая беспечно взмахнула вилкой, отгоняя от себя желание расцеловать Романа и простить ему все грехи сразу. «Ни одна ангина не развилась бы так быстро», — Поляков кивнул. Но складочка между его бровей давала понять, что ее словам он не слишком поверил. Желание забраться к нему на колени и никогда больше от себя не отпускать для Аглаи стало прямо-таки непреодолимым, но вид хмурого Гонопольского чуть остужал ее голову. «Наверное, нам нужно идти за девочками», – пробормотала Аглая. Поляков покосился на часы. «Да, пожалуй». Он поднялся, не став доедать вкуснейшее мясо, и, как истинный джентльмен, помог ей выбраться из-за стола. Можно было подумать, что такая любезность – игра на публику, но Аглая знала, что это не так. В этом был весь Роман – обходительный, обаятельный, сексуальный. Нетрудно догадаться, почему дамочки рядом с ним млели от счастья. Ей самой хотелось. Хотелось. Ну нет, – одернула себя Глаша. Никаких хотелось. «Но что, если просто попробовать? Один-единственный раз позволить себе маленькую слабость. Секс ради секса. Никаких чувств и далеко идущих планов на будущее. Просто позволить себе узнать, как это с таким мужчиной. Зайти чуть дальше поцелуев, от которых у нее сбивался пульс». Пессимист в ней, отвечающий, по-видимому, за самосохранение, во все горло вопил «не смей». А недобитый экспериментатор уже готов был пуститься во все тяжкие. «Аглая, постой!» Глаша замерла и, сжав чуть сильнее руку Полякова в ладони, медленно оглянулась. «Это вы мне?» «Тебе! Тебе, ну конечно!» Губы Гонопольского растянулись в натужной, неестественной улыбке. Вблизи стало понятно, что время этого мужчину не пощадило. Сколько ему сейчас? Лет 40, а выглядит на все 50. И даже ботокс, которым он явно не брезговал, не спасал ситуацию, а лишь делал когда-то смазливую физиономию Гонопольского неестественно одутловатой. И вот это она любила? «Вы что-то хотели?» «Да, да, поговорить!» «Нам не о чем разговаривать, Геннадий Викторович. Но если вы об этом почему-то забыли, напомнить вам об этом не составит труда. Если вы понимаете, о чем я». Не испытывая ничего, кроме легкой брезгливости, Аглая перевела взгляд на Полякова, который все это время не сводил с нее глаз и сладко улыбнулась. «Ну что, пойдем?» Роман серьезно кивнул и проводил Глашу к выходу. «Не слишком ли ты с ним? Круто!» «Нет», – отрезала Аглая, не вдаваясь в подробности. «Вдруг он хотел увидеться с дочкой?» «Тебе не кажется, что это неправильно – лишать ребенка отца только потому, что у вас с ним не заладилось?» Аглая резко обернулась, хлестнув себя по лицу волосами. Видимо, после помывки краска с них немного сошла, и ее окрас уже не выглядел таким агрессивным. «Нет, не кажется. Поверь, этому уроду Дашка не нужна и даром». «А что же тогда ему нужно?» Аглая промолчала. Но отнюдь не потому, что у нее не было ответа. Она, в принципе, не собиралась рассказывать Полякову о своей семье, потому что не хотела, чтобы в их отношениях хоть что-нибудь изменилось. Ей нравилось, как Роман ее подкалывал, как целовал, будучи уверенным, что он лучшее, что могло случиться в жизни такой, как она, серой мыши. Нравились его наглость, самоуверенность и напор, помноженные на удивительную порядочность и благородство. Нравилось то, как она чувствовала себя рядом с ним, и то, как он на нее смотрел. Словно действительно видел перед собой именно ее, Аглаю Васильеву, такую, как она есть, а не какую-то абстрактную женщину из числа небожителей. «Глаш, не хочу говорить об этом», — отрезала Аглая. «А что же ты хочешь? Чтобы ты меня поцеловал». Так, как тогда в ресторане, заставляя чувствовать себя такой красивой и желанной. «Мама, вот вы где! Наше время закончилось!» «И мы с Дашей выглядываем, вас выглядываем, крутим головами!» наперебой затараторили девочки. «И вот они мы!» – заставила себя улыбнуться Глаша, приглаживая рукой всклокоченные и влажные от испарины волосы дочки. Из ресторана вышел Гонопольский и хмуро на них уставился. На секунду Аглае показалось, что он подойдет, но потом все же верх взяло здравомыслие. Генка – трус, каких свет не видел. Когда Глаша его отшила, он долго не мог понять, что происходит. Клялся вечно любви, обрывал ей телефон, писал в социальные сети. А она не реагировала. Она в муках переживала предательство, столкнувшись с ним впервые в жизни. Даже аборт идиотка хотела сделать. К счастью, мать не позволила. Не то бы она никогда себе не простила. Никогда. В общем, Гонопольский ее преследовал довольно долго. Глаша уже и институт бросила, а он все никак не мог угомониться. А потом каким-то образом Генка узнал, что она в положении. И началось. Этот идиот действительно думал, что ее беременность станет для него счастливым билетом, пропуском в мир больших денег и власти. Он даже имел неосторожность явиться в офис к Павлу и заявить тому о своих правах. Вот там-то ему и объяснили, как дело обстоит на самом деле. И больше о Гонопольском Аглая не слышала. Да, кошманы умели быть убедительными. Однажды Аглая спросила у брата, зачем же тот дурак приходил. Павел не стал вдаваться в подробности, сказал только, что просил ее руки, а когда понял всю бесперспективность этой затеи, потребовал отступные за еще нерожденного ребенка. В общем, Аглая абсолютно не верила в то, что в Гонопольском проснулись отцовские чувства. Этот человек любил лишь себя. «Ну что, пойдем?» – делано улыбнулась Глаша. «Мы пить хотим!» «Тогда купим попить и по домам». Как ни крути, но настроение все же испортилось. Во-первых, от накативших не самых радужных воспоминаний. А во-вторых, от предстоящего расставания с Поляковым. От Женьки Глаша знала, что ее мать возвращается совсем скоро, а после этого у них с Романом не будет абсолютно никакого повода для встреч. Не считая работы, конечно. Он вернется в свою привычную жизнь, она, скорее всего, надолго застрянет в Иванковичах. Работы во дворце море, и все ее нужно будет закончить до холодов. «Ну что, до завтра?» – спросил Поляков, когда они припарковались у дома Аглаи. «До завтра?» – осторожно переспросила она. «Господи, Глаш, ты что, ничего не слышала? Женька пригласила вас с Дашей в гости, к нам». «То есть сначала в цирк, а уж потом в гости». Поляков обаятельно улыбнулся. «Правда?» «Угу. У меня классный пентхаус с видом на реку, а в нем отличная звукоизоляция». «Звукоизоляция?» – недоуменно хлопнула ресницами Глаша. «Ну, да», – прошептал Поляков. «Ты так сладко стонешь, когда мои руки...» «Роман!» – шикнула Аглая и покосилась на притихших сзади девочек. «Ладно, ладно», – оскалился тот. «Будь готова, мы завтра за вами заедем».